Глава 9. Таможенные терминалы. Сеанс радиосвязи. Говорит поселение Венеция. Внимание всем заинтересованным. С завтрашнего дня скупаем всех подряд животных, но обязательно иммунных и размером не меньше кошки. Крыс и птиц просьба не таскать. Травоядных, вроде овец и коз, принимаем по особому тарифу. Расчет. Спараны, спек, патроны, водка. Возможен другой партер. Пловец, границу кластера не переезжай. Остановись. Надо осмотреться. Маленький броневичок, собранный на базе мощного Ниссана, замер на железнодорожном переезде, оседлавшем Ленинградское шоссе. Переезд считался знаковым. За рельсами начинался знаменитый Выборгский кластер, известный как таможенный терминал. Кластер только что перезагрузился, и джип разведчиков выехал проверить обстановку. Сидящий на месте стрелка Жала распрямился, взял морской бинокль и высунулся в решетчатую башню, отодвинув в сторону дуло пулемета. «Ну что там, Жало, как? Туман уходит?» Водитель, горбоносый сталкер по прозвищу Пловец, красноречиво газанул на холостом ходу, намекая, что не против ехать дальше. «Не дергайся, Пловец, стой ровно. Похоже, отдыхаем. Впереди низинка небольшая, в ней туман и искры. Потом чистый бугор и... Ги! Ты чего ржешь, животное? Пусти, я тоже посмеюсь». «Нифига, сиди на месте, ты водила, а ржу. Так на бугре три бегуна автобус рейсовый дербанят. Тетка мобилой угрожает, наверное, звонить в полицию собралась. Не повезло бабе, сейчас порвут». «Жало, ты совсем дурак? Чего смешного? Давай вмешаемся, поможем. Три бегуна, фигня, вопрос». «Сдурел? Да ты вообще чем слушаешь? Автобус на подъеме. А до него низина от тумана вся зеленая. Нас, Пловцы, так считают на башку отбитыми, но извини, в туман я ни за какой хабар не полезу». Друзья-рейдеры могли еще долго припираться, но динамик громкой связи взорвался властным голосом якудзы. «Жало, мы с караваном на подходе. Что за переездом? Доложите обстановку». «Тормози, якудза, по низинам еще туман не рассосался, навскидку загорать не меньше часа, движок глушить!» В динамике невнятно хрюкнуло. Пловец выключил двигатель, и наступило ожидание не пойми чего, знакомое каждому разведчику. Жало и Пловец заслуженно считались самой отмороженной двойкой в караване, и именно они разведывали путь колонии к терминалам Выборга. Туман, остановивший караван якудзы, всегда шел со стороны Финляндии и отползал вниз по Ленинградскому шоссе. Первыми начинали загружаться Светогорская дорога со Смирновской, они первыми и успокаивались. Осведомленный о подобных нюансах Пупс гнал свою банду как раз по Светогорке, и во главе колонны шел не смешной джип, а колесный трактор «Кировец» с опущенным косым ковшом. Всего бульдозеров в его колонне ехало две штуки. Один чуть впереди, другой за ним, и вот уже с заваленных умершей техникой дорог летит все лишнее вплоть до грузовиков и перевернутых рефрижераторов. «Все верно, времени в обрез». Совсем скоро здесь будет кишеть нечисть, и ничто не должно мешать нормальному передвижению. Сшибая все препятствия, колонна Пупса достигла таможенных складов и сразу разделилась на две части. Головная часть во главе с кировцами рванула расчищать дорогу для якудзы, а другая... Другая, лающая и визжащая, заезжала на улицу Куйбышева, где уже начали постреливать. От сегодняшнего рейда многое зависело. У Пупса сложилось полное взаимопонимание с Головачом. Другие командиры крепости на их сотрудничество посматривали благосклонно и делал нервы только безопасник. Классический ментяра за годы криминальной деятельности Пупс подобных сторожевых псов повстречал немало. Ох, и попили они крови. Однозначно враг, но с другой стороны контакт с головачом устроил именно браслет. Мог помешать мент, но не стал разбивать сделку. Странно. И ситуация с охраной у якудзы вовсе не безвыходная. При большом желании через коалицию торговцев можно заказать отряд спецназа. Дорого, но на таком жирном кластере, как Выборг, все окупится. А впрочем, что гадать? В любом случае он обязан сегодня в лепешку расшибиться, но вывести караван с добычей и минимальными потерями. В командирском бронированном и усеянном шипами уазике буханки за рулем вальяжно раскинулся поручик. За его спиной на откидных сиденьях подпрыгивали четверо охранников с ручными пулеметами, в ногах на надувном матрасе чутко стриг ушами Крюгер. Пантера окончательно не выздоровела, но Пупс забрал с собой единственного друга. Сам он стоял на решетчатой площадке, высунув голову наружу в специальной башенке с окошками. Кластер только перезагрузился, скоро на пустых улицах начнется ад, и долго Пупс не выбирал. УАЗ остановился в больничном городке, из машины выскочил охранник и запустил в небо несколько ракет. Зеленые заряды вспыхивали ярко и сразу исчезали в низких облаках, но те, кому они предназначались, все увидели и поняли как надо. Со стороны Куйбышева ответили белыми ракетами, и многоголосый лай начал приближаться. Кажется, наступает тот самый момент истины, и у Пупса от волнения застучали зубы. И если все пройдет как задумано, то головач ему доверит сопровождать колонны как минимум до первого серьезного прокола. Но если караван якудзы сегодня разорвут, тогда им с Крюгером желательно уходить подальше и начинать на новом месте с чистого листа. В больничный городок между медицинских корпусов заехали два тентованных КАМАЗа. На ходу из кузовов выкатывались круглые, сваренные из арматуры клетки, и в каждой заливались лаем пара собачонок. Аттракцион так понравился больным, что те пошли к веселым шарикам, выламывая двери, окна и даже выпадая с верхних этажей. Перелом конечностей больных не останавливал, и они ползли, протягивая руки к обезумевшим от ужаса животным. Толпы совсем свежих зараженных пугали не только собак в клетках, но и людей в КАМАЗах, откуда эти клетки сыпались. Грузовики прорубали в толпах обезумевших больных и медиков целые дороги, сбрасывали уже как попало шарики с живой наживкой и спешили покинуть территорию. Согласно заранее составленному плану, им предстояло влиться в караван якудзы, тем более что со стороны таможни взвилась в воздух желтая ракета. Сигнал означал, что их приглашают. Кировец выставил ворота огромного таможенного склада, и машины каравана занимают место на погрузке. КАМАЗы, выполнив свою миссию, уехали. Рядом с больницей остались бронированный Урал и несколько тачанок, вооруженные зениткой и крупнокалиберными пулеметами. Урал оказался тоже непростой, а с фокусами. Он подъехал задом к стенке корпуса, на крыше Кунга отворился люк, и оттуда полезла выдвижная лестница, скользя колесиками по шершавой стенке. Лестница дошла до верха, замерла, зацепившись крючьями за край, и по ней шустро начали взбираться два бойца с торчащими за спиной винтовками. Стрелки вылезли на крышу, побежали закрывать люки, ведущие внутрь здания, а Урал переехал к одному из соседних корпусов. На соседнем здании процедура повторилась в точности. Снова лестница и снова двое ребят с мощными винтовками. Весь фокус в том, что у зараженных есть одна слабость – ахиллесова пята, которую Пупс решил попробовать использовать. Во время охоты он неоднократно замечал, что зверье хорошо определяет направление угрозы, но часто ошибается по вертикали. Таким образом, если стрельнуть с верхних этажей, зверюга может и запутаться. Будет упорно думать, что прилетела с первого, и ни в коем случае нельзя палить очередями. С ним столь ценным наблюдением поделился покойничек Аякс. Они пару раз попробовали, и получилось. Топтун, два лотерейщика, пять бегунов. Из соседних кластеров начало подтягиваться по-настоящему опасное зверье, и медленные зараженные отлетали от шаров с собаками, как кегли. У медляков сработал коллективный разум или просто чувство самосохранения. Еще недавно монолитная бездушная толпа стремительно рассасывалась. Они расходились, расползались кто как может, утаскивая свои кишки и волоча разбитые конечности. Развитые твари их не преследовали. Они с огромным интересом изучали клетки, перекатывали и местами вспыхивали драки. Сильный рубер и начинающий элитник практически равны по силам, и их различит далеко не каждый сталкер. Сейчас два мощных зверя сошлись нос к носу, готовые с равными шансами сцепиться или разбежаться с миром. Столкнулись два хищника из разных кластеров. Каждый привел группу поддержки из бегунов и лотерейщиков, и обе группы пришли на собачий лай, перед которым невозможно устоять. Первым не выдержал элитник. Зверюга не боялась схватки с рубером, но уважала сильного противника. Услышав сзади шум драки бегунов над очередным шаром, тварь начала медленно ретироваться, одновременно разворачиваясь. Рубер не возражал против подобного исхода и в знак добрых намерений сам сделал шаг назад. И в этот момент в башку элитнику попала пуля калибром 12 мм, пущенная с крыши корпуса заброшенным туда стрелком. Выстрел достиг цели. Он спровоцировал, сорвал тонкую грань лояльности, и в клубок сцепилось в общей сложности примерно 20 особей. Крупный калибр элитника сильно разозлил. Всю свою нерастраченную мощь, усиленную яростью от раны, он обрушил настоящего напротив рубера и победил, почти оторвав тому башку. Но рубер оказался тоже не подарком, и победитель отползал, волоча вывернутую заднюю конечность и истекая кровью из разорванного огромными когтями бока. Стрелки с крыш не успокаивались и стреляли. Особенность поведения тварей состояла еще в том, что если вспыхивала схватка сильных зараженных, более слабые в ужасе ретировались, но далеко не отходили. Крутились рядом и наблюдали, словно зачарованные. Получается, лучше всего привязать монстров к месту можно специально спровоцированной дракой, чем бойцы с винтовками сейчас и занимались. Они не охотились, они именно провоцировали и не давали тварям разбегаться. Но результат... Что творилось во дворе больницы? Ад. Настоящий ад. Лай, виск, рычание и, разумеется, своеобразные низкочастотные крики зараженных. Пупс за аттракционом наблюдал издалека, отъехав на границу видимости. С ним неразлучно находились три тачанки. На двух стояли пулеметы ДШК, На третьей в кузове КамАЗа стоял его главный козырь и предмет немалой гордости – зенитка ЗУ-23-2. Имелась еще одна машинка на базе японского Ниссана, подошедшая с Якудзой и временно откомандированная Пупсу. Формально машина подчинялась крепости, но учитывая толковый экипаж и отличные скоростные качества, Пупс с Якудзой использовали ее для связи с основной колонной. Решение вынужденное, и ничего тут не поделаешь. Радиосвязь после перезагрузки кластера издавала одни хрипы. Линейку техники в отряде Пупса замыкал Урал с бронированным Кунгом. Ему предстояла, пожалуй, самая трудная задача – снять с крыш стрелков с винтовками, и никаких гарантий, что кустарная защита выдержит атаку монстров. И вообще, с броней все неоднозначно. При большом желании сюда можно затащить хоть танк, что очень дорого в обслуживании, теряется мобильность и целесообразно лишь в особых случаях. Бронетехника хороша, когда вкопана при защите поселений или когда нужно перевести что-то ценное и небольшое, например, важную персону. А что? Ситуация вполне реальная. Проживал в стабе крепость уникальный, работающий на торговцев ксир, и перевозили его строго в танки. Напяливали шлемофон и засовывали силой, как тот не упирался. Пупс в окружении четверки гоблинов вылез из машины, и хромающая на поводке пантера привела в восторг прикомандированных разведчиков якудзы. «Ну ничего себе, зверюга! Не укусит? Смотри, пловец, у них пантера настоящая!» Торчащий в открытой пулеметной башне жало задрал очки на каску, улыбнулся, но вылезти так и не решился. Он ткнул пальцем в обрезанной перчатке в сторону пантеры, сидящей возле колеса буханки, и спросил. «Пупс, дашь котенка?» «Обязательно, но сначала Крюгеру подругу приведи, самку пантеры, и обязательно иммунную. Что там с погрузкой жало?» «С погрузкой все нормально, половина грузовиков уехала». «Отлично, как так быстро справились?» Пупс изумленно присвистнул. Подобной скорости он не предполагал и в самых смелых ожиданиях. «А чего сложного?» – пожал плечами рейдер. «Таможня, там все автоматизировано. Погрузчики и кары автономные, аккумуляторы еще не разрядились. Твои КамАЗы, кстати, первыми отправили. Загрузили все, как ты просил. Консерва импортная, сигареты, водка финская, одежда, натовское камуфло». «Твари достают не сильно?» «Ну как, постреливают. Твои мужики справляются, наши помогают в меру сил. Главное, что сильно развитых не видно. Лезет погонь мелкая, не вышел от резчиков». На непосредственную охрану караванов Пупс выделил все, что у него осталось. 6 тачанок с пулеметами и бронированный Урал с Кунгом. Урал в точности такой, как у него сейчас, только без выдвижных лестниц с крыши. Эх, жаль, тяжелых пулеметов всего 2, но сигнал тревоги 3 красные ракеты, и он немедленно двинется на выручку со своей зениткой. Ракеты в воздух взлетели примерно через час, но ко всеобщему облегчению не красные, а синие, что означало окончание погрузки и плановый отход. Тачанки при караване имели указание сопровождать якудзу до финиша, до стаба крепость. Пупс со своим отрядом мог тоже выезжать. Вот только надо снять стрелков с крыш корпусов. Те самые 4 снайперов, на которых ему в сущности плевать, но не поймет братва. Пупс отлично знал свой контингент и понимал, что за ребят предъявит, у них не армия. Радиосвязи не было по-прежнему, и Пупс выпустил 2 белых ракеты. На медицинских корпусах сигнал поняли как надо, обрадовались, и из рюкзаков показались бухты капроновой веревки. Внизу творился такой ад, что о выдвижных лестницах нечего и думать. Уралу проще встать у стенки, и стрелки запрыгнут по веревкам в открытый люк на крыше. Изначально так и планировалось, но все пошло неправильно и через одно место. Впрочем, как обычно в Улье. Удивляться не приходится. Просчитать реакцию и поведение зараженных с абсолютной точностью не удавалось никому. Начиналась эвакуация просто идеально. Водитель Конга выбрал подходящий угол корпуса, подъехал и, лихо развернувшись, дал по тормозам, прижавшись боком к стенке. Его маневр наверху поняли, и не успела машина замереть, как на ее крышу упали две веревки. Стрелки спускались так быстро, как это вообще было возможно. Почти свободное падение. Скользили по капроновому тросу в брезентовых толстых рукавицах, отталкиваясь ногами от стены. С момента остановки прошли секунды, в люк упали две винтовки, и следом провалились их хозяева. Все закончилось успешно, можно перевести дух, но их заметили. К машине стремительно летели двое топтунов со скаленными мордами. Уралу пришлось выезжать на тварей, и ситуация ухудшалась прямо на глазах. Известно, что где топтуны, там и лотерейщики. За лотерейщиками следует эскорт из бегунов, а вот и кусач, похожий на мощного самца гориллы. Все складывается просто отвратительно. На соседнем корпусе осталось двое ребят, и как их теперь оттуда снять? Водитель Урала сделал все от него зависящее. Он выехал под прикрытие тачанок, те дали по зверю из пулеметов и неплохо отвлекли внимание. Кусач сразу повернул к зенитке, схлопотал очередь и улегся подыхать, слабо двигая конечностями. Твари толпой пошли на пулеметы. Тачанки взревели моторами, отстреливаясь из всех стволов и отъезжая в сторону. Урал, не теряя времени, прижался к следующему корпусу, и на него снова упали две веревки. Им не повезло. Не повезло так, как может не повезти в Улье, где ситуация меняется стремительно и иногда каждую минуту. Все поменялось и сейчас. Под самый бампер невезучего Урала выкатился один из шариков с двумя еще живыми шавками. Шавки заливали слаем, за ними следовала развеселая компашка монстров. Между собой компашка ссориться не думала, и в стае доминировал вожак. Элитник. Мощный, игривый как котенок и лояльный к остальным членам стаи. Один из стрелков закричал от страха, но успел скрыться в люке Кунга. Другой просто разжал пальцы на веревке и упал на землю, сломав обе ноги. В кузове немедленно открылась боковая дверь, выскочили двое и запихали орущего от боли раненого в глубину машины. Дверь захлопнулась, и зверье, впечатленное наглостью добычи, потрясенно замерло. Все произошло примерно в 10 метрах от их изумленных морд. Стая разделилась на две части. Элитник на пару с Рубером и Кусачом гоняли шарик, а другой Рубер и 4 топтуна принялись ковырять машину. Люди внутри боялись, вкусно пахли и бешено выделяли адреналин. Зверье чувствовало, что людей прячется много, и раздался первый удар в корпус, пока пробный. В неудачном они застряли месте, нехорошем. Обзор закрывали здания, и тачанкам пришлось подъезжать вплотную, метров так за 200. Много не повоевали. КамАЗ с установленной в кузове зениткой в тесные проходы между зданиями вообще ехать не рискнул. Две оставшиеся дали несколько очередей с пулеметов и сразу, словно тараканы, разбежались в стороны, растаскивая преследующую нечисть на две кучи. Урал попытался поддержать огнем, но лучше бы просто тихо стоял. За него так серьезно взялись, что конструкция заходила ходуном, а Рубер издал резкий, агрессивный звук. Он предупреждал подбегавших зараженных, что машина их добыча, и жрать вкусно пахнущую начинку кунга будет исключительно его компания. Нельзя сказать, что запертые в машине люди ничего не пытались сделать для своего спасения, но соперник оказался слишком сильным. Из шести колес Урала порвали два, потом еще одно, и скрыться своим ходом теперь нечего и думать. Ситуация усугублялась тем, что как только заводился двигатель, зверье налетало с утроенной энергией, и они отстреливались через бойницы. Но все бесполезно. Защитная решетка на кабине ходила ходуном, с креплений сыпались болты, и как только она отскочит в сторону, то все. Конец. Обитателям кунга лучше застрелиться. «Ну что, жало, так и будем наблюдать, как кунг сейчас растащат на железке? Вот офигенно интересно!» «Да ты задолбал, пловец! Чем ты поможешь? Смотри, какое там зверье гуляет! Ребят жалко, но я реально не врубаюсь, что можно сделать?» Экипаж с двумя разведчиками давно мог уехать вслед за караваном, но шустрая машинка раз за разом подъезжала к кунгу, резко разворачивалась и уносилась, отрываясь от погони тварей. «Слышь, жало, а тачанка с зениткой не уехала, не видел?» «Да нет, они тут все три стоят, на выезде. А что, идеи появились? Выкладывай, обсудим». «Идея есть, но сыровато. Где взять кусок цепи с крюком и быстро, не подскажешь?» «Есть трос буксировочный капроновый». Тем временем шоу с собаками заканчивалось ввиду полного истощения собачьего ресурса. Дворняги умирали от диких сотрясений, от страха, от того, что шары клетки не выдерживали чудовищных нагрузок. Пустые шарики валялись по больничной территории и никого больше не интересовали. Зараженные тоже начали терять интерес к месту, где еще недавно было весело, и разбегались по всему Выборгскому кластеру. От первоначальной толпы осталась небольшая часть, и та сейчас крутилась вокруг обреченного на смерть Урала. «Пловец, еще раз так круто развернешься, я тебе за шиворот горячую гильзу от пулемета брошу, понял? Чуть сигарету из-за тебя не проглотил». «Я трупак твари объезжал. Держись крепче, сейчас опять. Раз!» Торчащий с пулеметом в верхнем люке жало едва кубарем не вылетел наружу. И было отчего. Поворачивал его напарник в самом деле лихо. За их ниссаном сзади на кусках буксировочного троса болтались две шарообразных клетки, разумеется, пустые. Изначально шариков скакало целых пять, но три штуки оторвал тот самый элитник. Зверюга без труда могла догнать и выпотрошить их машину, но машина веселого монстра не привлекала. Он баловался с гремящими и забавно подскакивающими шариками. Урал сорвался с места, чуть не завалился на порванных колесах и начал выруливать по направлению к тачанкам. Водитель понимал, что времени у кунга даже не минуты, а секунды. Именно столько им подарили, небрежно бросив на кон своей жизни два безбашенных разведчика, жало и пловец. Теперь дать себя сожрать будет ну совсем обидно. И какое счастье, что водила сумел выжить на полу кабины. Урал, вихляя замысловатыми восьмерками, выезжал под прикрытие зенитки, а жало уже резал буксировочные тросы, освобождаясь от тормозящих ход шаров. Зенитка выдала три скупые очереди, замолчала, поводя дымящимися стволами, и свое слово сказали дышика стачанок. Элитнику досталось первому, Он, споткнувшись, закрутился, сшибая набегающего сзади Рубера, и атака захлебнулась, не успев начаться. Зверье подвела субординация. Кусачи и лотрейщики замерли на месте, ожидая реакции элиты, а элите срочно требовалась передышка. Стая скрылась за ближайшим корпусом, и к тачанкам, переваливаясь сбоку на бок, подъезжал раздолбанный Урал. «Спасибо, мужики, век вас помнить будем!» Вылезший из кунга дядька плакал. Лоб разбит, глаза заливают струйки крови, весь изорван. Трясет обеими руками руку Жала, а тот ненавязчиво подталкивает его к Ниссану, всем своим видом показывая, что пора проваливать. С других тачанок народ не столь выдержан и отправляет спасенных по углам в своих машинах пинками и затрещинами. Все правильно, победа временная, твари вот-вот вернутся, и благодарности лучше выслушивать подальше от выборгского кластера. Маленькая колонна из четырех тачанок двинулась на выход, и ее возглавил сам собой Ниссан. В машинах, наконец, заработала радиосвязь и сразу стало оживленнее. Эфир наполнили смех, сальные шутки и призывы остановиться с целью организованно бухнуть. Типичная послестрессовая болтовня, когда напряжение падает и язык начинает молотить независимо от мозга. «Народ, кстати, а где Пупс? Куда он делся?» В машинах растерянно примолкли, зависла пауза и ответил Жало. Они с пловцом подчинялись исключительно якудзе и потому плевать хотели на все бандитские авторитеты. «Свалил ваш Пупс, ребята! Тихо сбежал с пантерой на УАЗике, как только пошла канитель с кунгом. Понятно, оно теперь начальство и свои задницы беречь должно. Не знаю, как вы, но я в гробу таких командиров видел. Хотя пантера и прикольная». Эфир ответил тягостным молчанием.